СМИ России организовали спецподборку статей по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена. Газета «Рио Панорама» с фотопортретом и фотоснимками Ким Ир Сена. «Комсомольская правда» и «Хабаровская краевая интернет-газета Дебри Деве» с фотопортретом Ким Ир Сена поместили статьи, посвященные заслугам Ким Ир Сена в деле самостоятельности народов мира. Интернетовское информагентство «Ерофей Деве», сайты «Иркутск-блогспот.ру» и «Амур Пресс» организовали спецподборку статей о величии Ким Ир Сена.